На одном из первых же допросов следователь НКВД свалил его ударом кулака и топтал ногами. После этого у деда началось легочное кровотечение, и он скончался в тюремной больнице. Алина Васильевна, как враг народа, прошла тюрьмы и лагеря, и только в конце войны ее сактировали, выпустили на свободу безнадежно больную с запущенным раком желудка. Но тут ее лекарства не кончились. Некоторое время Нина Васильевна прожила у снохи, жены моего дяди Анатолия Антоновича Альшевского, в Бузулуке. А когда мама взяла ее в Москву, по существу привезла умирать. Выяснилось, что прописать ее на ордынке невозможно. Ей, сактированной ЗК, полагалось подыхать где-нибудь неподалеку от зоны, а вовсе не в столице нашей родины. И тут неоценимую услугу оказала приятельница мамы, жена писателя Льва Никулина Екатерина Ивановна. Она с юности была знакома со всесильным тогда Абакумовым, кажется, училась с ним в одной школе. Она взяла у мамы паспорт Нины Васильевны и через несколько дней вернула его. В документе стоял штамп о прописке. Этого благодеяния наша мать не забыла до самой смерти. В 80-х годах, когда маме было за 70, я спросил, кто был ее крестным отцом. Дело происходило на Ордынке, в столовой, где присутствовали еще несколько человек. На мой вопрос мама спокойно и серьезно ответила: «Фрунзе». Оказывается, этот деятель, прежде чем стать эсдаком, был эсером. И в то время был дружен с нашей бабкой Ниной Васильевной. А когда в 1908 году у нее родилась дочь, Фрунзе стал ее восприемником от купели. Бабушка Евгения Михайловна стоит в прихожей. Она только что вошла и зовет нас своим слащавым голоском: «Брюнчик, Мишунчик!» Мы с братом подбегаем к ней, и она торжественно вручает нам по мандарину. Маленький Боря осторожно принимает неданный плод и шепотом произносит: «Какая красивая репа!» Учительница Полина Семеновна расхаживает между рядами низеньких парт и диктует нам из букваря: «Маша ест кашу». Написали? «Маша ест кашу. Точка. С большой буквы. Хороша каша». Учиться я начал осенью 44-го, в год возвращения из Бугульмы. Первая моя школа помещалась тут же, на Ордынке, в соседнем доме. Все дети были оборвыши и заморыши, и все постоянно хотели есть. А в классе нас было 40 с лишним человек. Школу я сразу же и люто возненавидел на всю жизнь. Класс был первым в моей жизни стадом или по-советски коллективом. Я никогда не был слабейшим, никогда не измывались, и дрался я со всеми наравне, но опасность всегда ощущалась. Вдруг вся эта гогочущая свора набросится и на тебя. Хватит ли тогда силы характера, чтобы противостать им? Чтобы не портить отношения с родителями и избегать учительских придирок, двоек я старался не получать, но и к хорошим отметкам отнюдь не стремился. Самая большая радость тех лет — начало каникул. Самое большое горе — их окончание, приближение учебного года. На открытой веранде сидит по пояс голый в одних трусах человек с огромной бородой. Он стучит на пишущей машинке. Это знаменитый партизан и писатель Петр Вершигора. А веранда — часть Волошинского дома в Коктебеле. Я впервые попал в Крым летом 46-го года. Мне вспоминается совершенно пустой пляж. У моря ничего нет, кроме Литфондовского дома, его невысоких строений. Коктебель вообще был почти безлюден. Под Карадагом в камнях я нашел ржавый немецкий штык-кинжал, а в углу бухты под зданием электрической станции на волнах покачивалась мина-рогулька. Мины были и на холмах, время от времени слышался взрыв, и это означало, что на мину наступила одна из коров местного стада. И тогда бабы с сумками бежали, чтобы подбирать куски окровавленного мяса. Деревянная лестница, которая ведет на второй этаж Волошинского дома. Под ней стоит женщина в челме и держит в руках куклу. Настоящую театральную куклу. Это был матрос в тельняшке. Он двигался и гримасничал. Так я впервые увидел Наталью Алексеевну Северцеву.